Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX». Открываем нашу очередную 1052-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья! Руководитель администрации президента России Сергей Нарышкин вручил почетную грамоту Российской Федерации редактору русской службы «Радио Прага» Либору Куколу. Произошло это на проходившем недавно 13-м конгрессе Всемирной ассоциации русской прессы, который состоялся в Киеве и Одессе. Предлагаю послушать, что об этом говорит сам наш коллега Либор Кукол. Нам, конечно, очень приятно, что нашу работу заметили и отметили даже в правительстве Российской Федерации. Мы чешская радиостанция, которая работает на русском языке, и наши целью и главной задачей является донести до людей, живущих за пределами Чехии, новости о жизни в нашей стране. При этом мы не хотим рассказывать только детали политической жизни в Чехии, которые вполне естественно могут показаться людям, которые живут в России, немного скучными. Мы пытаемся найти интересные темы, одновременно говорить о чем-то существенном и в то же время рассказывать о будней жизни простых жителей нашей страны. Ну и факт, что нашу работу, оказывается, знают в Москве, в правительстве, пожалуй, свидетельствует о том, что эта работа нам в некоторой степени удается. Высокая оценка нашей программы вдвойне приятна в настоящее время, когда произошло сокращение объема наших информационных программ, поскольку это связано с сокращением финансирования. В нынешней напряженной ситуации эта награда подтверждает, что в нашей работе все-таки есть смысл. Но, как уже было сказано в начале, награда была вручена в Киеве в рамках Конгресса Всемирной ассоциации русской прессы. Диплом передал Сергей Нарышкин, руководитель администрации президента России. Ну и правительственную грамоту подписал председатель правительства Владимир Путин. Правительство России оценило тот факт, что Чехия финансирует навещание чешского радио на русском языке. Наши слушатели знают, что радио Прага спокойным и дружелюбным тоном рассказывает о нашей стране, о нашей культуре и истории. Мы не хотим никого учить, как жить. Мы стараемся передавать не мнение чешского правительства, а рассказывать о разных точках зрения, которые представлены в чешском обществе. Наш коллега Либор Кукол из радио Прага говорил о вручении русской редакции почетной грамоты Российской Федерации. Остается добавить, что произошло это спустя несколько месяцев после прекращения собственного эфирного вещания радио Прага на коротких волнах. В настоящее время на коротких волнах единственную рубрику «Радио Прага» на русском языке транслирует Международное радио Испании по понедельникам в 17 часов 15 минут. Время, как обычно, всемирное координированное. Частота 15 325 кГц. Полностью в эфире передачи «Радио Прага» на русском языке транслируется только на волнах Всемирной радиосети в Москве и области на частоте 738 кГц в 11.30, полночь, 4 и 6 часов утра. Кроме этого, станцию можно слушать на спутнике Hotbird 6.13 градусов восточной долготы на канале WRN Русский, а также в интернете на сайте самой радиостанции www.radio.cz/ru. Датское радио возобновило трансляции на длинноволновой частоте 243 кГц, прекращенной еще в феврале 2007 года. Вещание ведется с нового передатчика Nautel в Калунборге, мощность всего 50 кВт. Время вещания с 5 часов 35 минут до 6 часов 7 минут, с 11.35 до 12.30 и с 17.35 до 18 часов 16 минут. Программы ограничены только трансляциями прогнозов погоды, утренней гимнастики и передачами для рыбаков в море. Об этом на портале dxing.ru пишет пользователь Далекс со ссылкой на блог Media Network Weblog и европейский путеводитель по средним волнам. Между тем, 250-киловаттный передатчик, транслировавший на средневолновой частоте 1062 кГц, планируется закрыть уже 27 июня. До февраля 2007 года датское радио использовало на частоте 243 кГц передатчик мощностью 300 кВт. Затем время от времени передатчик включался для проведения тестов в формате DRM. И вот сейчас вещание вновь включено в аналоговом режиме на постоянной основе. При этом частота 1062 кГц останется в качестве резервной. Менеджер по трансляциям датского радио Пук Эстерт объясняет решение перехода со средних волн на длинные следующим образом. Мы переключились со средневолнового диапазона в длинноволновый, так как в настоящее время на частоте 243 кГц мы являемся единственной станцией. Длинные волны при этом имеют также более стабильное и широкое покрытие. Когда датское радио раньше использовало эту частоту, на ней же работало и турецкое радио, которое мешало распространению сигнала в юго-восточной Европе. Осенью 2008 года 200-киловаттный передатчик турецкого радио в Эрзуруме был отключен. Конец цитаты. Исследования рынка слушателей датского радио показали, что аудитория эфирного средневолнового вещания составляет всего 1,2%. При этом около половины этой аудитории включает свои приемники всего лишь раз в месяц. Тем не менее, датское радио, хотя и в сильно урезанном режиме, считает необходимым сохранить эфирное вещание, при этом сохраняя также и еще один средневолновый передатчик в качестве резервного. Прежний длинноволновый передатчик, правда, похоже, остается не у дел. Религиозная станция WYFR, семейное радио, в прошлом месяце наделала много шума бурными приготовлениями к концу света, объявленному ее основателем на 21 мая текущего года. Кстати, надо сказать, что на русской странице сайта станции до сих пор висит объявление об этом, хотя прошло уже больше месяца. Как все мы видим, конец света на сей раз не состоялся, но вот в отдельно взятой организации он, похоже, все-таки наступил. После 21 мая вещание станции практически на всех языках прекратилось. Станция либо просто ушла из эфира, либо вместо регулярных передач в эфир пошли беспрерывные трансляции песнопений. Подробное расписание составил Александр Егоров в своем разделе «Музыков АМ» в секции «Информация» российского Диэкспортала. Большей частью это касалось передач практически на всех языках, кроме английского, а их несколько десятков. Кстати сказать, по некоторым сведениям, все контракты семейное радио заключало только до 21 мая. Возможно, это и есть простое объяснение такого коллапса на станции. А в начале июня президента корпорации «Семейное радио» Гарольда Кемпинга хватил удар. В результате инсульта 89-летний проповедник потерял дар речи. Через неделю его состояние оценивалось как удовлетворительное, но, по прогнозам специалистов, речь, скорее всего, так и останется невнятной. В середине июня появились сообщения в бюллетене DX Listening Digest о массовых сокращениях вещания WYFR на коротких волнах. При этом стали возвращаться к жизни кое-какие языковые службы станции. В то же самое время маленькие языковые редакции, похоже, закрылись. Так как станция работала на очень большом количестве частот круглосуточно, отследить изменения в расписании весьма проблематично. Сама станция ничего об этом не сообщает, все опубликованные расписания датированы мартом-апрелем текущего года и уже частично не подтверждаются мониторингом. Передачи на русском языке в интернете появились 13 июня, причем программы появляются авансом, то есть с датой следующего дня. Однако никаких анонсов частот в них нет. По данным наших японских коллег из DX-клуба Нагои, вещание на русском языке отмечается с 12 до 13 на частоте 11 855 кГц, с 15 до 17 9 955 кГц. Обе эти трансляции указаны и в базе данных российского DX-портала. Кроме этого, наши японские коллеги приводят и еще одну трансляцию с 17 до 19 на частоте 11 600 кГц. Ранее в расписании станции были также программы с 4 до 5 на частоте 9355, с 16 до 17 18930 и с 19 до 20 15600 кГц, но, судя по всему, они отменены. Координаты станции в интернете worldwide.familyradio.org/ru, почтовый адрес WYFR Family Radio 290 Хегенбергер Роуд, Окленд, Калифорния, почтовый индекс 94621, США. Вы слушаете благую весть со станции «Семейное радио». Продолжим о религиозных станциях. Совсем новая станция WTWW через передатчик номер 3 вернулась в эфир 1 июня с библейскими чтениями на английском языке в 5 часов 46 минут на частоте 12 100 кГц. Это сообщение опубликовал Глен Хаузер в бюллетене DX Listening Digest. Позднее появились сообщения о проблемах на станции и ее очередном возвращении в эфир уже 8 июня. Джордж МакКлинток сообщил следующие детали. WTWW3 работает круглосуточно на частоте 12 100 кГц через передатчик Harris SW100, перевезенного со станции KTWR на Гуаме. В зимнем сезоне планируется использование более низкой ночной частоты. Программы вещания составляют библейские чтения на немецком, французском, испанском, португальском, английском языках, зацикленные в трехчасовые блоки, но расписание еще окончательно не установлено и будет меняться по мере необходимости. Вещание на китайском языке не будет добавлено до тех пор, пока более подходящая третья антенна и передатчик не будут введены в строй. В настоящее время предполагается вещание и на русском языке с 11 до 14.00, но перед 14 часами наблюдалась программа на арабском языке. Третий передатчик WTWW фирмы Continental уже на 90% готов, требуется его небольшая модификация, он практически идентичен передатчику номер 1. Веб-сайт станции также требует обновления, но на это пока нет времени. Все силы уходят на работы по запуску двух новых передатчиков. Конец цитаты. Составленное по результатам мониторинга расписание на частоте 12 100 кГц выглядит так. С 0 часов 30 минут до 2 часов на английском языке, с 2 до 3.30 на португальском, с 3.30 до 12 на английском, с 12 до 17.20 на арабском, с 17.20 до 19 на французском, с 19 до 21.25 на испанском и с 21.25 до 0.25 на португальском языке. Передатчик WTWW1 работает в эфире с часу до 13.00 на частоте 5755 кГц и с 13 до часу ночи 9480. В базе наших японских коллег указывается 9479 кГц. Зарезервированы также частоты 5080 с часу до 10 утра и 9990 с 11 до 23.00. Broadcasting from near the banks of the Upper Cumberland River. This is WTWW, Lebanon, Tennessee, USA. Наша очередная встреча в эфире на этом подошла к концу. Режиссер сегодняшнего выпуска программы для радиолюбителей Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и прощаемся ровно на неделю, когда встретимся вновь в эфире «Голоса России». До свидания. Клуб DX. Присоединяйтесь.